Глава 10. «Ай!» — кричит змеюка, что я пригрела у себя на груди, когда я ее тяну за волосы к выходу. Внутри меня все клокочет и горит. В глазах туман, а в груди пламя, требующие выхода наружу. «Отпусти меня, ненормальная!» — орет та, что называла себя моей подругой. «Сейчас я тебя выпущу. Сейчас я тебя так выпущу. Ты не то что сюда дорогу забудешь. Ты вообще не посмеешь даже мое имя вслух произнести». Открываю дверь и выпихиваю стерву прямо за рыжие патлы на улицу и захлопываю за ней дверь. Дыхание сбилось, в висках пульсирует кровь, лицо горит. Осматриваю квартиру и вижу проклятый торт, что издевательски белеет на руинах моей жизни. В дверь раздается стук. Эта сука никак не угомонится. Разве она не все сказала, что хотела? Твердой походкой возвращаюсь на кухню. Подхватываю тортик и спешу к выходу, распахиваю дверь. «Верни мою одежду, истеричка! Мороз!» Визжит мерзавка, не ожидая, что ее помойный рот будет заткнут в ту же секунду тем самым тортиком, что она принесла подсластить горькую пилюлю предательства. Света, явно не ожидавшая такого поворота, замолкает и, кажется, даже не шевелится. Я смотрю, как подложка из-под торта опадает на наше крыльцо, а торт так и остается на лице моей бывшей лучшей подружки. Я снова захлопываю дверь, не имея ни малейшего желания видеть ее ни сейчас, ни когда-нибудь впредь. Этот человек для меня умер. Вдруг натыкаюсь взором на ее сапоги. Поднимаю глаза выше и вижу шубку, а под ней сумочку рыжей. Сгребаю все это барахло и в последний раз открываю перед ней дверь своего дома, но лишь для того, чтобы выбросить грязь, оставшуюся от нее. Она старается счистить с лица торт. «Ты!» Начинает она снова заводиться, но тут выходит промах, потому что я кидаю ее шматье так далеко, что все это улетает в сугроб. «Ты ненормальная!» Задыхается она, скидывая к моему порогу остатки своего химозного, такого же, как и она сама, торта. «Да я тебя!» «Ты мне ничего не сделаешь!» Шагаю за порог, разворачивая ее за плечи и толкая со ступенек. Света спотыкается. Но, к ее счастью, Владу некогда было расчищать снег во дворе. И теперь я понимаю, что всему виной его двойная смена. А у меня на это не остается после работы сил. Поэтому рыжая стерва мягко приземляется следом за своим скарбом лицом в сугроб. «И больше не смей появляться рядом с моим домом. Сегодня были цветочки. Увижу еще хоть раз. Сосвета сживу». Возвращаюсь в дом и закрываюсь изнутри. Меня все еще переполняет буря эмоций. Гнев не отпускает, меня колотит, и я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не выбежать на улицу и как следует не оттаскать дрянь за волосы. Подхожу к окну и смотрю, как она вылезает из рыхлого снега, растерянно озирается по сторонам, поднимает свои манатки. Жду, когда она наконец-то оденется и свалит с моего двора. Одевшись, Попова протирает лицо все тем же снегом, в котором валялась меньше минуты назад. Судя по ее трясущимся плечам, она плачет. Вижу, как достает телефон из сумочки, и, не выдержав, открываю окно. «А ну, пошла прочь отсюда! Или я сейчас выйду с добавкой!» Рыжая вздрагивает и, пошатываясь, идет к калитке. Нет в ней больше гонора и бахвальства. Сейчас она больше напоминает побитую собаку, которую хозяин выгнал на мороз. Но, глядя на нее, я не чувствую удовлетворения. Нет, моя злость лишь набирает обороты. И когда Светка выходит наконец-то за территорию моего дома, я ощущаю, как меня накрывает осознанием случившегося. Мой муж спал с моей подругой. Это уже не домыслы и догадки. Это новая реальность, которую я не приму. Меня как-то резко подкашивает, и я опускаюсь на стул совершенно без сил. Из меня будто выкачали всю энергию, потому что как-то мгновенно я перестаю чувствовать хоть что-то, кроме апатии. Сижу, смотрю в одну точку, совершенно не представляя, как дальше быть. Ну, выперла я Светку, впервые в жизни продемонстрировав себя настоящей хабалкой. И что это мне дало? Ну, как минимум, она больше не будет считать меня идиоткой, готовой схавать любое говно, замаскированное под конфетку и преподнесенное в виде дара. И не посмеет мной манипулировать и насмехаться. Остается надеяться, что у нее хватит ума больше ко мне не соваться. Впереди разборки с главным участником конфликта, любимым мужем. Точнее, с лживым кобелем. Мысль о том, что он может скоро вернуться, подстегивает меня к действиям. Хватаю мусорные мешки и уверенной походкой иду в нашу спальню. Распахиваю гардеробную и скидываю всю одежду Влада в черные пакеты. Мне некогда думать о том, все я собрала или нет. Я скидываю туда все, что вижу, не стремясь к аккуратности, и как только заканчиваю, волоку мусор из своего дома. Выкидываю мешки на улицу и сталкиваюсь с растерянным взглядом мужа, стоящего напротив меня. «Уля, что ты делаешь?» — осторожно спрашивает он, переводя взор с меня на мешки и обратно, будто уже зная о том, что это конец. «Видишь же, избавляюсь от мусора». «Тебе помочь?» — не понимает еще, что это все его барахло. «Это было бы замечательно». Губы изгибаются в какой-то отвратительной улыбке. «Вынеси это с моего двора на мусорку и не возвращайся». «Что?» — хмурится он. «Ты здесь больше не живешь». «Я не понял. Ульяна, что происходит?» «Поздравляю тебя. Ты скоро станешь папой». Усмехаюсь и чувствую, как горло сковывает тисками. «Ты беременна?» В его глазах вспыхивает надежда. «Не я, Владик, а твоя любимая женщина». «Что?» «Света беременна от тебя, Влад. Игры в прятки закончились. Я подаю на развод». Захлопываю дверь и закрываю изнутри на щеколду, чтобы муж точно не смог попасть внутрь. Вот и все. Огрызком с чужого стола делать в моем доме нечего. Помои должны находиться на помойке. Но, кажется, я слишком хорошо подумала о своем муже и о том, что ему не хватит наглости после этого что-то требовать от меня. Потому что наутро моя жизнь превратилась в еще больший ад. «Мама, где дети?» — спрашиваю я, стоя напротив родительницы. «Так их забрал Влад. Вы разве не улетели?» «Что?» «Влад сказал, что вы улетаете». «Мама, я тут. Где мои дети?» «С их отцом». Но мама не успевает договорить, как на телефон приходит сообщение. Открываю фото Влада с нашими детками и читаю подпись. «Не бросишь дурить, больше не увидишь детей. Не забывай, на чьей стороне сила. Остынь и помни, что мы семья».